الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема, бааниллахи джалла ва'аля, будет или представлять собой, то есть переводом слов одного из наших ученых. Это шейх Ахмад ибн Яхья ан-Наджми, рахимахуллах. Шейх Ахмад, он был одним из выдающихся ученых Ахли Сунна валь-Джамаа в наше время. И у шейха, альхамдулиллах, есть очень много хорошей работы по всем или по многим разделам, религии. И у него то самое есть очень хорошие книги по вопросу манхаджа. Поэтому превенственного видения они его не любят. А шейх Ахмад, рахимахуллах, шейх Ахмад ан-Наджми, писал маленькую статью, или даже можно сказать это слово, про того, что Ахли Сунна валь-Джамаа, они не причастны к делам терроризма. Поэтому у него есть такая статья, называется «Ас-Салафиюна бариуна мин аль-Ахмали ирхабия». То есть салафити, они не причастны к террористическим поступкам или делам. Давайте, иншаллах, посмотрим шейхам Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах, то, что он сказал. И я постараюсь, то есть, перевести его слов, поскольку я могу. Сначала я буду прочитать арабский текст немножко, а потом посмотрим перевод. Шейх начал его статью с такими словами. Альхамдулиллах, ассалату ассаляму аля расулиллах, аля алихи, ва сахбихи. Вабад. То есть шейх говорит, хвала Аллаху, благословение, приветствие пророку Мухаммаду и его семью, и его сподвижников, и далее. Потом шейх говорит, «Инна Аллаха арсала расулаху бильхуда, ва дин ильхак, лиюзхираху аля ддини кулли, ва лау кариха аль-мушрикун». Поистину, Аллах послал своего посланника бильхуда, с руководством, ва дин ильхак, истинной религии. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. Чтобы эта религия была над всеми религиями. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Даже если это будет ненавистно многобожникам. وَإِنَّ سِيرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ تَرْجَمَةٌ عَمَلِيَّةٌ لِشَرِيعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ الَّتِي أَوْحَاهَا إِلَيْهِ وَالَّتِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِاتِّبَاعِهَا. Что говорит? Воистину, жизнеописание пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сира у пророка саллаллаху алейхи ва саллям является тарджаматун амалиятун ли шариати ислам, является, то есть является практикой или выполнения или отражения шариата Аллаха субханаху ва тааля. То есть шейх хотел сказать нам, что Аллах субханаху ва тааля дал нам шариа. И когда мы смотрим сиру пророка саллаллаху алейхи ва саллям, мы увидим, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он в его сира выполнял и принял в практику это шариа. Шариат Аллаха субханаху ва тааля, который Аллах субханаху ва тааля дал ему, валати амраху тааля биттибаиха, и та шариа, которую Аллах субханаху ва тааля велел пророку саллаллаху алейхи ва саллям следовать за ним. Потом шейх сказал, кама фи каулихи тааля, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فتوم شيخنا براسنا أدنى آي إسكرانة في سورة الجاثية. الجاثية تسورة نومر سورة كبيات آية نومر بسمناتست إدفتناتست. دواتي برشتايم يبصلوشيم эту аят. То есть шейх сказал, Воистину, жизнеписание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является, то есть, практическим навыком, так можно сказать. Шариа, которую Аллах Субхана ва Та'аля ему дал, и шариа, которую Аллах Субхана ва Та'аля велел ему идти по этой шариа. Почему так шейх так говорит? То есть шейх сказал, хотел сказать нам, что, что шариа, которую Аллах Субхана нам дал, мы должны ее правильно понимать, опираясь на сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и на его сира. Потому что, как я сказал вам раньше, человек, если он будет взять Коран или хадит пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и он не будет смотреть, и не будет обращать внимание на то, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поступил, и как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относился по отношению к этим доводам, у человека будет большие отклонения, баракаллаху алейкум. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что человек, когда он делает прелюбодеяние, иман от него, то есть, поднимается. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, который делает прелюбодеяние, он не бывает верующий. Если возьмем этот хадис и не будем смотреть на жизнеписание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относится к таким доводам, тогда у нас будет вывод, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обвиняет человека, совершающего прелюбодеяние, в неверии. Потому что он сказал, тот, который делает прелюбодеяние, он не является верующим. Понятно? Но и когда мы смотрим жизнеписание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы увидим, что когда одна женщина, то есть, совершает прелюбодеяние, и пришла, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он ее, простил, может, не простил, то есть наказал, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как вы знаете, то есть дали ей срок, потому что она была беременная, потом, чтобы она кормила своего ребенка, потом взял и наказал, то есть наказал ее, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал про нее, что она кафира. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сказал, что ты ушла из ислама, и тебе надо, то есть, казнить, и тебе надо дать 3 дня. То же самое, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что тот, который пьет, он не бывает верующий. Если мы будем ограничиваться этим хадисом и не смотрим на, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принял такие хадисы в практику, его сира, тогда у нас будет вывод, что тот, который пьет, он является кафиром. Но если мы смотрим из написания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, найдем, что был один из сподвижников, его зовут Абдуллах ибн Химар. Понятно? Этот сподвижник, часто он пил. И часто его наказывают. Однажды, то есть один сподвижник, из-за того, что тот сподвижник постоянно его наказывают, то есть бьют его, он его проклял. Понятно? Потому что он часто его перевозят и часто его бьют, и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ля таину шайтан аля ахику». Не помогайте шайтан против вашего брата. Пророк называл его брат. Понятно? Поэтому шейх, рахимахуллах, он очень хороший слава, сказал, что сира у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, является практическим навыком, если можно так сказать. Или это является, то есть, практикой шариа, которую Аллах Субхана ва Та'аля велел пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, идти по этой шариа. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Субхана ва Та'аля сказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что шейх он, рахимахуллах, привел одну аю из суры Аль-Джафия, 45-я сура, ая номер 18 и 19. Нам. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. Воистину, беззаконники являются помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является покровителем богобоязненных. Потом мы наставили тебя на путь из повеления. Следуй им и не потакай желаниям тех, которые не обладают знанием. Они нисколько не спасут тебя от Аллаха. Воистину, беззаконники являются помощниками и друзьями друг другу, а Аллах является покровителем богобоязненных. Потом шейх сказал, ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغدر والخيانة ويأمر بالصدق والعفاف والأمانة. Сейчас сказал воистину пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил аль-гадр, вероломство, и запретил аль-хияна, предательство, ва амара бис-сидки валь-афафи валь-амана, и он велел, чтобы он велел, то есть правдивость, или то есть чтобы правду сказать. Сидк значит, чтобы правду сказать. Валь-афаф, целомудрие, валь-амана, знаете, что то есть амана, сохранение, то есть доверие, чтобы человек он был достойным доверия. Потом шейх сказал: فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: أغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم وفي رواية الطبراني في المعجم الصغير برقم حديث 340: ولا تجبنوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. То есть сейчас сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он когда то есть отправляет какую-то армию или сария, сария это то есть это меньше чем армия, понятно? Обычно сария это бывает даже меньше чем газва. Сейчас говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, если он назначил амир для какой-то армии или для какой-то то есть серии, то есть группа мусульман, там немного, понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дает этому амиру, то есть про себя, в отдельности завещание и наставление, чтобы он побоялся Аллаха Азза ва Джал. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям дает наставление и завещание этим мусульманам, чтобы они побоялись Аллаха Субханаху ва Тааля, и чтобы они хорошо то есть соблюдали то есть, ну, благо или благое. То есть он дает им хорошие наставления, хорошие советы и так далее. Дальше, шейх говорит, потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он им говорит: «Угзу бисмиллах», воюйте, то есть на пути Аллаха, «катилу ман кафара биллах», воюйте против тех, которые попали в неверие, или те, которые куфр сделали, «угзу», воюйте, «валя тагуллу». То есть аль-галул это когда человек он собирает трофею без разрешения амира. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Валя тагуллу. Дальше. Валя тагдиру. Не делайте гадр, то есть вероломство. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям даже во время войны он говорит, он дает своим сотрудникам наставление, чтобы они гадр не сделали. Гадр значит вероломство. Валя тагдиру. Валя тумафилу. Ат-тамсил это когда то есть, если убили кого-то, потом издеваются над его трупом. Понимаете меня? Я не знаю, как по-русски называется, но думаю, вы меня понимаете. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Валя тумафилу», не делайте тамфил. Тамфил имеет разные значения, но здесь тамфил имеется в виду издеваться над трупом. Как сделать, допустим, если помните, с Хамза, ради Аллаху ан, когда его убили при Ухуде, кафиры издевались над трупом Хамза. Понятно? Иногда есть бывают такие, то есть люди издеваются то есть, над трупом. Допустим, режут, допустим, нос или уши, или отрубают руку, или ногу, понятно? Или ножом, допустим, дают несколько ударов по животу и так далее, вытаскивают оттуда, допустим, кишку или чего-либо. Это называется тамфил. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дает и армию, то есть советы. Он говорит: «Ла тагуллу». То есть не делайте гулул. Гулул это когда человек он собирает трофею или берет что-то из трофеи без разрешения амира. Понятно? Потом говорит: «Ва ла тагдиру», не делайте вероломство. «Ва ла тумафилу», не издевайтесь над трупом и так далее. «Ва ла тактулу валидан», и не убивайте валид. Валид это значит младенец, который только что родился. Понимаете меня? То есть это баракаллаху фикум совет от пророка Мухаммада алейхи саляту вассалям. Он дает мусульманам, чтобы они побоялись Аллаха субханаху ва тааля, и чтобы они не убивали даже как детей. И потом сейчас мы видим некоторых, они идут и убивают детей и так далее. Этот хадис передал его имам Муслим, как шейх сказал. Сейчас и потом есть другая ривая у имама Табарани в своем книге Аль-Муджам ас-Сагир, там Пророк саллаллаху алейхи ва саллям то же самое, он когда даст наставление мусульманам, когда они идут на джихад, он говорит: «Ва ля тажбуну», не будьте трусливы, понятно? «Ва ля тактулу валидан», и не убивайте младенца. «Ва ля мраатан», и не женщину не убивайте. «Ва ля шейхан кабира», и не убивайте шейх, то есть это имеется в виду старика. Человек, если он в возрасте, его то есть нельзя убивать. Поэтому, варакаллаху фикум, вот это, то есть этика, которая есть в исламе, когда человек он воюет, есть этика, которую надо то есть соблюдать и так далее. Поэтому, субханаллах, если человеку обратили внимание в суре Аль-Бакара, когда идут несколько аяти, то есть про джихад, не только в суре Аль-Бакара, и другие суры, когда идут аяти, то есть про джихад и так далее, очень много Аллах Азза уже говорит: «Ваттаку Аллах», бойтесь Аллаха. Потому что человек, когда он воюет, он, многие из людей, они приступают к границу. Аллах Азза ва Джалла, если обратили внимание в суре Аль-Бакара и других сурах и так далее, когда речь идет про джихад и так далее, Аллах Субхану Та'аля говорит: «Ваттаку Аллах», очень много. Шейх Абдельмалик Рамадани, у него есть очень хорошие слова. Сейчас то есть сказал, он Аллах Субхану Та'аля связал то есть таква с джихадом. То есть джихад без таква не бывает. Потому что человек, если он не будет иметь таква, то есть богобоязненность, он будет приступать и нарушать законы Аллаха Субхану Та'аля. То есть это то, что Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям он говорил, и то, что шейх он нам передал. То шейх, я повторяю его слов, то есть коротко, шейх сказал, Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям, он запретил вероломство и предательство, и велел, чтобы люди правду сказали, и велел делать силомудрие, чтобы человек он храм не попал, и амана. Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям велел то, чтобы сохранить то, что было дано на доверие. И потом шейх сказал, Пророк Саллаллаху Алейхи ва Саллям, если он назначил амир на какой-то армии или сарии, это меньше, чем обычной армии. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дает эту амиру отдельно, то есть совет, чтобы он побоялся Аллаха субхана ва та'аля. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дает мусульманам, то есть солдатам, то есть наставление и благое, то есть дает им, чтобы они были хорошие и так далее. Потом он сказал: «Поюйте бисмиллях, во имя Аллаха, воюйте то есть фи сабилиллях, на пути Аллаха, катилу ман кафара биллях, воюйте против тех, которые попали в неверие, угзу, воюйте», понятно, или катилу ман кафара биллях, то есть сражайтесь, будь точнее, сражайтесь, катилу ман кафара биллях, сражайтесь против тех, которые попали в неверие, то есть против неверных, угзу, воюйте, «Вала тагуллю», то есть не делайте вероломство, «Вала тагдиру», «Вала тагуллю», то есть не забирайте из трофея что-то без разрешения амира, «Вала тагдиру», не делайте вероломство, «Вала тумаффилю», нельзя сдеваться над трупом, понятно, «Вала тахтулю валидан», и не убивайте младенца. И это в ривае, это в Сахи Муслим. А в другой ривае у имама Табарани сказано: «Вала тажбуну», не будьте трусливы, ولا تقتل واليدا ني وبواتي مدنسا ولا امراه اني جنشنو ولا شيخا كبيرا اني اشتريكا. Это то, что шейх сказал в предыдущей строке. Давайте посмотрим дальше. Шейх говорит: فحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الغدر وحرم الخيانه التي يستعملها الارهابيون وحرم قتل النساء والاطفال والشيوخ الذين لا يستطيعون القتال ولا يقاتلون حرم قتل هؤلاء وحرم الإفساد قال تعالى. То есть шейх говорит, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил вероломство, и Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил предательство, которое используют террористы. Сейчас есть люди, которые они себя называют муджахидами, понятно, да, и они так, они на самом деле они являются террористами. Почему? Потому что они внушают страх, испуг, испуги, то есть среди мирных людей. Конечно, мы когда говорим террористы, мы не говорим те террористы, о которых используют кафири, потому что у кафири есть свои понятия слова террористы. Но когда ученые Аль-Сунна Аль-Джамаа говорят про террористы, они имеют именно эти люди, такфиристы, и эти люди, которые у них есть отклонения, которые идут и взорвут то есть себя или здание и так далее. Человек говорит, пророк саллаху алейхи ва саллям запретил вероломство, и пророк саллаху алейхи ва саллям запретил предательство, которое используют эти террористы. Человек говорит, и пророк саллаху алейхи ва саллям харрама катля ниса и валатфали ва шьюх, пророк саллаху алейхи ва саллям запретил убивать женщин и детей и стариков, аль-ладина ла ястатиуна аль-киталя ва ла юкатилун. Те, которые, то есть имеется в виду женщины и дети и старики, те, которые не могут воевать, ла ястатиуна аль-киталь, они не могут воевать, ва ла юкатилун, и они не воюют. Понятно? Дальше. Потом же я сказал, харрама катля хаула, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил убивать таких людей, ва харрама аль-ифсад. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил ифсад, распространение нечестия. Понятно? Фаллаху субханаху ва тааля якул, потому что Аллах субханаху ва тааля якул, ва ла туфсиду фил арди баъда ислахиха, ва дууху хауфан ва тамаан, инна рахмата Аллахи карибу мин аль-мухсинин. Давайте послушаем ая или аю сура аль-а'раф, сура ая номер 56. Шейх сказал, Аллах субханаху, пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретили ифсад, потом привел одну аю из суры Аль-А'раф, 7 сура, аль 56. Давайте посмотрим и послушаем. На. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок. Взывайте к нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро. То есть Аллах Субхану Та'ала говорит, «Ва ла тусиду фил ард», не распространяйте нечестие. Поэтому сейчас те, которые делают такие, то есть операции и так далее, они распространяют нечестие, то есть на земле, убивают мирных людей, взрывают то есть здания и так далее, распространяют испуг и страх среди мусульман и среди не мусульман. Поэтому эти люди, они распространяют, субханаллах, нечестие, но есть Аллах в конце концов, как арабы говорят, и они в судный день увидят, то, что они то есть творили, и то, что они сейчас поступили, если они не покаялись, и если Аллах Субхану Та'ала он их не простил. Дальше шейх говорит, «Ва ахбара аннаху ла юхиб аль-муфсидин». Аллах Субхану Та'ала сообщил, что он не любит людей, распространяющих нечестие. «Ва ахбара аннаху ла яхди кайда аль-хаинин». И Аллах Субхану Та'ала сообщил, что он не направит на истинный путь, то есть предателей. Люди, которые, то есть, предают, и люди, которые делают, то есть, предательство, Аллах Субхану Та'ала никогда не даст им, то есть, прямой путь. Потом человек сказал, وَعَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَ سَارَ أَصْحَابُ. И на этом пути шли его сподвижники, то есть, подвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. فَكَانُوا إِذَا أَتَوْ قَوْمًا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْعُونَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوَّلًا فَإِنْ أَبَوْا وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ دَعُوهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ فَإِنْ أَبَوْا أَعْلَنُوا لَهُمُ الْقِتَالَ وأخبروهم أنهم سيقاتلونهم فيقاتلونهم بعد الإعلان لهم أما إذا كان الكفار وثنيين فإنهم يخيرون بين الدخول في الإسلام أو القتال ويقاتلونهم بعد إعلان القتال لهم. شيخ говорит, на этом пути шли уже сподвижники его, то есть сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому они, когда идут к неверным, понятно, они сначала их призывают к исламу. Если те отказывались, тогда им, если они были из числа христиан или иудей, тогда сподвижники дают им второй вариант, то есть джизия. Если те отказались, тогда сподвижники Мусалам заявляют, что они будут сражаться против них. Человек говорит, они им заявляют это, то есть они сообщают им, что они будут воевать против них. И воюют против этих кафиров после того, как им сообщили. То есть сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям не так вероломство или, то есть, без сообщения они сразу, то есть, воюют и так далее. Нет. То есть идут к этим неверным, если они были числа евреи-христиане, как Шейх сказал, сначала им рассказывать про ислам. Принимаете ислам? Нет. Тогда второй вариант – джизью, дайте нам, то есть джизью. Отказались, тогда они сообщают им, что мы будем сражаться против вас и сражают против этих евреев христиан после того, как они им сообщили. Потом Шейх сказал, «Амма ида кана куфару ватаниин». Но как, если кафиры оказались из числа ватаниин, язычники, понятно? Тогда «Фаиннахум юхайрунахум байна дхули фил исламе ау ль-киталь». Если кафиры были из числа язычниками, то есть они не христиане, не иудеи, тогда сподвижники пророка саллаллаху дают им выбрать между принятием ислама или между сражением. وَيَقَاتِلُونَهُمْ بَعْدَ إِعْلَانِ قِتَالِ لَهُمْ. Но потом воюют против них, то есть сподвижники пророка саллаллаху воюют против них после того, как они им сообщили. Поэтому шейх это так и сказал. Дальше говорит, أَمَّا مَا عَمَلُهُ الْإِرْهَابُونَ فِي هَذَا الزَّمَنِ الَّذِينَ يَلْبَسُونَ الْأَحْزِمَةَ النَّاسِفَةَ أَوْ يَقُودُونَ السَّيَّارَاتِ الْمُفَخَّخَةَ فإذا وجدوا مجموعة من الناس فجر اللابس نفسه أو فجر سيارته ونفسه فهذا أمر ينبني على الخيانة فالإسلام بعيد عنه كل البعد ولا يقره أبدا. Сейчас сказал, а то, что касается поступки этих террористов в это время, когда один из них, или когда они одевают какие-то ремени, который имеет взрывчатки, то есть, как это по-русски называется? Ахзима насифа по-арабски. То есть, ремень, где там есть эти взрывчатки, то есть, там какие-то бомбы какие-то. Понятно? Сейчас я сказал, а то, что касается поступки террористов в это время, они одевают какие-то, то есть, ремени с этими бомбами, ау якудуна сайратам муфахаха, или они водят машины, и где там есть большое количество то есть взрывчаток, понятно? И если потом они нашли группу людей, тогда один из них себя взорвает, или он взорвет эту машину и себя. Что я сказал? Этот вопрос или этот поступок, он обоснован на хияна, то есть он обоснован на предательство. Поэтому ислам далек очень от такого поступка, и ислам ла юкирруху абада, ислам никогда не будет дозволять такой поступок и такое дело. Я думаю, вам понятно, иншалла. То есть заключение слов шейха, шейх говорит, то, что делают эти сейчас террористы, когда человек он одевает какие-то взрывчатки, понятно, или он вводит какую-то машину с этими бомбами и так далее, если они увидели кого-то, группу людей, идут туда, и тот человек, или те люди, то есть себя взорвут, или если он водит машину, тогда он приближается к этой группе людей и взорвет машину и себя. Сейчас сказал, этот поступок, он обоснован на предательство, и ислам далек очень много от таких поступок, и ислам не указывает и не поддерживает такой поступок никогда. Дальше говорит, وَإِنَّمَا يُعْمَلُ الْآنِ مِنْ أَعْمَالِ انْتِرَحَارِيَّةِ في بريطانيا أو غيرها من البلدان إنما يعملها ويخطط لها التكفيريون الخوارج الذين ذمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. Сейчас сказал, и то, что сейчас совершается из дела терроризма, понятно, в Британии. Британия, это значит, как это просто, United Kingdom, England, как это по-русски называется? Великобритания. Англия, да? Шейх говорит, а то, что сейчас совершается в наше время из дела или из поступок терроризма в Британии, в Англии, или в другой стране, те, которые так делают, и те, которые замышляют эти дела, воистину, хуму такфириюна хавариджи. Эти такфиристы хавариджи. То есть, я говорю, те поступки, то есть, террористические дела или поступки, которые совершаются в Англии, понятно, или в другой стране, это из дел такфиристов и хавариджи. Аллазина дамахум ар-расул саллаллаху алейхи ва саллям, тех, которые порицал наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Яти фи ахри замани каумун худатау аль-аснан, суфахау аль-ахлам, якулуна мин хайри каули аль-бария, ямрукуна мин аль-ислам, кама ямруку ас-сахму мин ар-рамия, ла юджавизу иманухум ханаджирахум, фаайнама лакайтумухум фактулухум, фаинна фи катлихим аджран лиман каталахум яума кьяма». Шейх сказал: «Эти люди, которые совершают такие поступки, они являются таштакфиристами и хавариджами, которых простят пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: в конце времени будут, то есть люди, худатау аль-аснан, молодые, понятно, суфахау аль-ахлам, аль-сафих на арабском это глупец, понимаете меня, когда про кого-то говорят, что сафих, это значит глупец или такой человек не умный, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, будут в конце времени, то есть группа людей, то есть они худатау аль-ислам, то есть молодые они, суфахау аль-ахлам, глупцы, понятно? Они говорят из слов наилучшего из творения, то есть они говорят из слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вы можете заметить, что эти такфиристы и хавариджи, они постоянно говорят: пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил, то есть они умеют использовать хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но они их толкуют неправильно, и они их используют ради своих, то есть целей и так далее. Шейх сказал, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про этих хавариджи, что они будут в конце времени, они молодые люди, глупцы, они то есть рассказывают или говорят, передают слова наилучшие из творения, имеется в виду пророк саллаллаху алейхи ва саллям, они уходят из ислама. Понятно? Как стрела попадет в рами, то есть как в жертву, или как животное. Сейчас, когда то есть некоторые ученые, они опирались на такое высказывание от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и сказали, что хавариджи по этим словам являются кафирами. То есть они уходят из ислама, понятно, подобно тому, как стрела попадет туда, то есть в рамия, это как, ну, в животное или аль-хадаф. Потом, ла юджавизу иманахум ханаджирахум, иман их не доходит до их горла. Понятно? То есть это имеется в виду, что человек, он неправильно понимает. То есть слова или высказывания доходят до горла, не доходят до ума или до разума. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Когда так пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, имеется в виду, что эти люди, то есть слова или хадисы пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они только говорят своими устами или своими устами, то есть или своими ртами. Но эти хадисы или эти мудрости от Аллаха Азза ва Джалла или от пророка саллаллаху алейхи ва саллям не доходят до их ума и до их разума. Потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «И где вы их не нашли, убивайте их. Воистину, если кто-то их убил, за это он получит вознаграждение в судном дне». Понимаете меня, баракаллаху? Вот пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал про хавариджи. Поэтому нам не должно быть жалко этим детям, этим пацанам и этим заблудшим людям, которые они делают такие, субханаллах, страшные поступки и наносят вред исламской общине. Наоборот, их надо убивать и их надо уничтожить, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что будут такие люди. И действительно, ты найдешь, что их не руководитель какой-то человек чуть-чуть такой-то возрасте, а эти и люди, которые совершают эти теракты и так далее, большинство они молодые люди, о которых пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам говорит. Поэтому, баракаллаху фикум, мы должны очень строго относиться к этим, субханаллах, заблудшим людям. Потом шейх сказал: «Васахха ан ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям аннаху каль». Есть в достоверном сообщении от пророка саллаллаху алейхи ва саллям сказано: «Шарру катля тахта адим ас-сама». То есть шарру катля тахта адим ас-сама, я заметил, там в некоторых периодах говорят, они, то есть наихудшие из творений. То есть, но это, баракаллаху фикум, как я думаю, или как я считаю, это не будет точный перевод. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не сказал ашарру. Есть разница между шар и ашар. То есть ашар — это наихудший. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он не сказал наихудший, потому что есть кафири. Эти хавариджи, правильное мнение, что они являются мусульманами. Шейх Азим ибн Баз и другие ученые считают, что хавариджи кафири. Понятно? Но правильное мнение в Аллахе, что хавариджи, они являются мусульманами. То есть, Пророк, он не сказал наихудший из людей. Понятно? Потому что если сказать наихудший из людей, как это может быть, он наихудший, есть кафир? Он мусульманин, он кафир. Как может быть, мусульман, он страшнее или хуже, чем кафир? Пророк сказал шар. То есть, они из худших, так можно сказать, или они из плохих людей. Под небом или тахта адими сама. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что эти люди, они являются плохими. Понятно? И не простите, это не просто так плохие люди. Они такие, субханаллах, очень плохие люди. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Хайрун хайру катля ман каталу». «Хайру катилин». «Хайру катля ман каталу». То есть наилучший или хороший мученик или, то есть, хороший человек, это тот, который они его убивают. Или наилучший или из хороших людей именно тот, который они его убивают. То есть, если человек, люди эти хавариджи, они убивали, то есть человек, кого-то из людей, это есть, как говорится, то есть по словам Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что этот человек хороший и так далее. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Туба лиман каталахум ау каталу». Человек, который он их убил, или человек, который они его убили, туба лаху. То есть он заслуживает туба, то значит он заслуживает рай. То есть рай, человек, он заслуживает в рай попасть, если он убил этих хавариджев и такфиристов, или если они его убили. Потом человек, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Айнама лакитумухум фактулухум фа инна фи катлихим аджран инда Аллах». И где вы их не нашли, убивайте их воистину, в их уничтожение есть вознаграждение у Аллаха Субхана ва Тааля. Они мусульмане, но они заблудшие люди. Ученые сказали, почему Пророк саллаллаху алейхи ва саллям приказал убивать хавариджи? Потому что хавариджи, баракаллаху фикум, хавариджи, они убивают мусульман. Сейчас мода очень сильно распространена, понятно? Сейчас в Чечне недавно это, то есть, дошло, последние 5 или 6 лет и так далее. Но эта мода сейчас уже давно, в Ираке, в Афганистане и так далее. Они сначала заявляют, что они воюют против кафиров. Сначала они так заявляют, воюют против кафиров. Понятно? Американцы, не знаю, или кого и так далее. Потом потихонечку добавляют, то есть мусульман, которые якобы у них, они защищают кафиров. Их называют муртадди. Понимаете меня, баракаллаху фикум? То есть сначала они заявляют, что они воюют только против кафиров, чтобы население, чтобы народ не испугался, или чтобы народ не отталкивался от них. Заявляют сначала, что они воюют против кафиров. Понятно? Потом потихонечку они добавляют, что мы уже будем уничтожать кафири и муртадди. И муртад у них — это тот человек, который он с ним не согласен. Муртад — это у них тот человек, который он не согласен, чтобы они сейчас воевали. Не потому что он не любит джихада, а потому что он считает, что сейчас это не время. Или это человек, который работает в правительстве, понятно? Который, допустим, кафир руководит, или кафир там имеет какое-то, то есть, влияние. Они их считают, то есть, муртадами. И это, конечно, потакана желанием, баракаллаху фикум. Потому что у такфиристов и хавариджи, у них, سبحان الله سيودني أديم نتوس كذال أديم توس منس كذال شو كذال توس يا سبحان الله سام سيودني سلشل أي من الظواهر أون جاوريت توس نرودي كتوري في أوروبا إذا وسم إلى أمريكا تقدالي أني أفلاي سويني ملودني почему о умник или о единственный неповторимый говорит الظواهر потому что эти люди, то есть народ, они выбрали президента, и потому что они знают, то есть они, как говорится, другой, то есть это не Завахри, другой сейчас говорит, потому что они платят налоги, и потому что они дают им деньги и так далее. Это баракаллаху фикум, потакана желанием. Такого нету. Нельзя считать, что население или народ являются, то есть, военными людьми. Кто из ученых Ахли Сунна ва Джамаа так говорит? Не найдете. Найдут это у такфиристов, у хавариджев и так далее. Народ, когда они платят налоги, вы думаете, что кто из нас любит налоги платить? Разве это, субханаллах, это логика, или где здесь логика? Если он блотит налоги, это значит, он любит правительство, это значит, он является военным человеком, то есть можно его убивать. Кто из людей, дайте мне, кто это хотя бы один человек в мире, который он любит платить налоги? Никто не любит платить налоги и так далее. Правители в исламских странах и не в исламских странах заставляют народ платить налоги. Понятно? И поднимают налоги, и потом используют это для своих целей и так далее. И сказать, народ не вышел против них, или народ, он их выбрал и так далее. Вы знаете, что выборы большинство, и там есть обман, и покупают, то есть, людей, и искажают, то есть, результаты. Поэтому выбор, выборы, которые там есть, имеют, то есть, у многих людей, они не являются, то есть, доводом, или если они блотят налоги, это не значит, что народ, он любит этого правителя, и он поддержит его правительство и так далее. Просто это такие понятия, которые Аймад Давахри и Усам Билладин сейчас такфиристы, то есть, говорят, и, конечно, потому что, как я сказал вам раньше, у них такой, то есть, момент. Бери сначала убеждение, а потом ищи далил. Они взяли убеждение, что все кафири, они являются военными. Хорошо, это убеждение. Надо искать далил. Они ищут какие-то ошибки у ученых, или ищут какие-то далили, которые им не помогают, или они сами начинают выдумывать какие-то причины, или какие-то, субханаллах, доводы. Если платят налоги, то значит они согласны. Если выбрали его, то значит они согласны, чтобы он воевал против мусульман и так далее. Это, субханаллах, это не имеет никакого значения. Но, субханаллах, человек, когда он потакает своим желанием, вот такие глупости он начинает людям рассказывать. Дальше пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «килябун нар». Пророк сказал про хавариджи, как человек сказал, «хум килябун нар», они пси ада. Пси или собаки, то есть ада. وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قد لعاد. Если я их найду, я буду их уничтожить, как были уничтожены адиты. Адита племя у арабов раньше, Аллах Субхану Тааля, у них или народ от у арабов, то есть Аллах Субхану Тааля раньше он его уничтожал. То есть Пророк Саллаллаху Алейхи сказал, если я их найду, эти хавариджи, я буду их так уничтожить, как были уничтожены народ Ада. وفي رواية ثمود. И в другой ривае сказано, я буду их уничтожить, как были уничтожены народ Самуда. Самуд, то есть, это арабский, то есть, народ, который Аллах Субхану Тааля, он раньше его, то есть, уничтожил. То есть, это народ Салих, алейхиссалям. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم أما إنه ستمرق مارقة يمرقون من الدين يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه حتى يرجع السهم على فوقه. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, выйдет одна группа людей, они уходят из религии, как стрела попадает туда, то есть в животное или куда, то есть его, то есть послали. Сумма ла яудуна илей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и потом они не возвращаются к нему, то есть к исламу. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они уходят из религии, потом не возвращаются к этой религии. Понятно? Если тогда стрела, то есть, возвращается, откуда она вышла. Понимаете, то есть, минна баракаллаху. Потом шейх сказал, وَمَعْنَا مَرِقَ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَالْخَوَارِجَ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ أَنْ يَخْرُجُونَ مِنْهُ لَا يَعْلُقُ بِهِمْ شَيْئًا. Потом шейх сказал, то есть ямрукуна мин ад-дин, когда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что, то есть, вы можете представить, если стреля, то есть, допустим, ты сделал стрелу, и выстрелил, допустим, в этом, как говорится, в газель, допустим, понятно, или в курицу и так далее. Стрела, она заходит, да, в этом, то есть, рамия, в этом, то есть, куда ты ее, то есть, отправил, но выходит то самое. Наверное, это видели. Конечно, это не у всех, не постоянно так получается, но иногда бывает так, то есть, отправляют, то есть, стрелу, она попала, то есть, стрела в тело, и выходит с той стороны. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что они выходят из ислама, как стрела попадет в это рамия, и выходит с той стороны. Ясно? Понимаете меня, баракаллаху фикум? Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание и баракаллаху фикум. Конечно, есть разногласия между учеными, как я сказал вам, что потому что некоторые ученые, как Шазим Бази и другие ученые, сказали, что хавариджи по этому хадиту являются кафирами. Но правильное мнение, что они не являются кафирами, как об этом сказал шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах. Давайте, братья и сестры, я отойду немножко, сделаем магриб, потому что уже время началось, время магриба уже началось. И иншаллах, после молитвы возвращаюсь и продолжим слова шейха Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах, который я вам сказал, что салафиюна бериуна мин а'мали аль-ирхабия, то есть что салафиты являются непричастными к делам или к поступкам терроризма. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. فمن المعلوم أن الإسلام بريء من هذه التصرفات الهوجاء الرعناء وإنه لا يشجب فاعليها وينكر أفعالهم. поэтому человек сказал, и на основе это известно, что ислам не причастен к этим поступкам, к этим неответственные поступки или безответственные поступки, то есть здесь есть глупость какие-то, понятно? И ислам порицает тех, которые совершали эти поступки и обвиняет их поступки. Дальше говорит: وإن الذين يتهمون السلفيين الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسيرون على نهي الصحابة إن الذين يتهمونهم بالتفجيرات في بريطانيا أو غيرها والتي تشتمل على قتل الأنفس وإتلاف الأموال وإراقة الدماء وإخافة الناس والخروج على الدولة إن الذين يتهمون السلفيين بهذا هم الذين يفعلون هذه المناكر ويريدون أن يلصقونها بغيرهم. شيء говорит, и те, которые обвиняют салафитов, которые идут по книге Аллаха и сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и которые следуют за манхадж сахаба, те, которые обвиняют их, что они творили эти взрывные действия в Англии и в других странах, те действия, которые, то есть, приводили к гибели душ и к разрушению имуществ и к пролитию крови и к распространению спуга и страх среди людей и к выходу против государства, те, которые обвиняют салафиты, что они совершают эти поступки, на самом деле это те люди, которые обвиняют салафитов. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Что я сказал, то есть те, которые обвиняют салафиты, что салафиты они взорвали в Англии и в другой стране эти взрывы, которые, то есть, приводили или которые приводят к гибели душ и разрушению имуществ и пролитию крови и распространению испуга среди людей и к выходу против правительства, эти поступки, то есть, салафиты не делают. Наоборот, те, которые совершают эти поступки, они занимаются этим делам. Я думаю, вам понятно. То есть, сейчас хотел сказать нам, что те, которые обвиняют салафиты, что салафиты так и сделали, на самом деле, те, которые обвиняют, они занимаются этими поступками. Сейчас сказал, то есть, и они переписывают салафитам эти дела, и воистину, те, которые занимаются такими делами, هم أصحاب تنظيم القاعدة. Эти люди, которые идут по отряду то есть последователи или те, которые поддерживают отряд Аль-Каида, الذين يتابعون أسامة بن لادن والمسعري وسعد الفقيه وأمثالهم. Что я сказал? Те, которые приписывают салафитам, что салафиты совершают такие дела, воистину или на самом деле эти люди последователи за отрядом. وسعد الفقيه и подобные такие люди. То есть эти люди, которые они постоянно фитну сделали в Саудию. Понятно? Сад аль-Факих, он живет сейчас в Лондоне. Понятно? и они, то есть, и англичане, то есть, помогают ему, он там сидит и открыл себе, то есть, канал, то есть, раньше, и там он распространяет, его, то есть, грязь, его, то есть, сомнения, и шубухат, и пытается, то есть, чтобы люди ушли или совершали хурудж против короля Саудии. То есть, об этом шейх Ибн Баз, рахимахуллах, говорил, и он предупреждал от этих людей, то есть, Усама, Бин Ладин, Аль-Масари, Усад Аль-Факи и так далее. Потом шейх говорит, لأنها هؤلاء تربوا على كتب المكفرين من أمثال سيد قطب ومن معه في هذا المنهج الخاطئ الذين يكفرون أمة محمد صلى الله عليه وسلم غير حق بل يكفرون بالمعاصي والمعاصي لا يسلمها أحد. Шейх сказал, то есть эти люди, последователи отряд تنظيم القاعدة, они были воспитаны из книг такфиристов, подобные сайд Кутба. И тех людей, которые идут с Кутбом по правильному манхаджу. Эти люди, они обвиняют в неверие общину, или членов общины Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не по праву. То есть я сказал, что эти такфиристы, они обвиняют мусульман в неверии не по праву. Их обвиняют в неверии из-за совершения грехов. Потом сейчас сказал, а кто может быть спасен от грехов? А кто может быть спасен от грехов? Понимаете меня, баракаллаху? Слышно вам? Да-да, слышно. Потоки, баракаллаху фикум, слышно? Слышно, да, потом. Бас вальмааси ла йаслим минха ахад, то есть еще говорит, и грехи, никто может быть спасен от грехов. То есть никто может быть без грехов и так далее. Давайте продолжим. То есть, поняли, то есть, что я хотел сказать? Сейчас сказал, что те, которые говорят, что салафиты, они занимаются этими делами, то есть дела, которые приводят к пролитию крови и уничтожению имуществ и распространению спуг среди людей и приводят к выходу против правительства. Сейчас сказал, те, которые обвиняют салафиты в этом, на самом деле они этими делами занимаются. Салафиты, они так не делают. Салафиты, они не призывают таким мирским поступкам, баракаллаху фикум. А на самом деле, те, которые идут по манхаджу Усама бин Ладен и так далее, это их дела, это их тема, которая им нравится очень. То есть в Ютубе, субханаллах, я сегодня посмотрел, то есть в Ютубе один молодой парень, он говорит, то есть, если хотите шахада, если хотите побыстрее в рай попасть, вот эта машина. То есть дали ему, то есть какую-то машину, где там есть много взрывчаток, там много, то есть эти средства, которые, то есть динамит, то есть дали такую ему машину, то есть сказали ему, что он должен взорвать какое-то, не знаю, здание или полицейский участок, я не помню, что за здание. То есть этот парень, то есть с ним делают интервью перед тем, как он совершает его операцию. Он сказал, мы очень много воевали, ему может быть 28 или 30 максимум. Он говорит, мы очень много, то есть, воевали, но мы шахаду не смогли получить. Самый быстрый метод для получения шахада, он сказал, вот из-за этого. И он потом указывает на машину, на машину, которую он будет ее, то есть, водить. Он сказал, то есть, сделаешь сразу твою операцию, сразу горы тебя принимают и так далее. Субханаллах, эти люди, субханаллах, посмотрите, как они джахили, и как эти люди, субханаллах, обольщены. Он думает, и он говорит, что как только ты сделаешь эту операцию, сразу горы тебе берут и принимают тебя, то есть тебя, и тебе скажут такую хорошую весть. Это глупость, баракаллаху фикум. И это отклонение. Человек, который он потакает своим деланием, вот, он совершает такие поступки, и он, субханаллах, то есть идет к его гибели, своими ногами. Давайте посмотрим дальше. Шейх говорит, والحقيقة أنه لا يجوز أن نكفر أحدا من المسلمين إلا من كفره الله سبحانه وتعالى كالمشركين شركا أكبر أكبر. والحقيقة на самом деле или воистину, то есть не разрешается, чтобы мы обвиняли кого-то из мусульман в неверии, только если Аллах Субхану Тааля обвинил его в неверии, как мусульмане, то есть многобожники, которые совершают большое многобожие. Потом шейх сказал, Аллах Субхану Тааля говорит, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Шейх привел аяты из суры Зумар, 39 сура, ая номер 65. Давайте прочитаем, что Аллах Субхана ва Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Нам. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: если ты станешь приобщаться товарищей, то тщетными будут твои деяния, и ты непременно окажешься одним из потерпевших убыток. Ишин сказал, وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Это сура Муминун, 23 сура, аят номер 117. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится и у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют. Поэтому человек говорит, وَقَالَ سُبْحَانَهُ عَلَى لِسَانِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Это в суре Аль-Маида, 5 сура, аят номер 72. Давайте посмотрим, человек сказал, и Аллах Субхана ва Тааля сказал то, что Иса алейхи салям сказал сыновам Израиля. Посмотрим. Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям». Мессия сказал: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников». Не уверовали те, которые говорят: «Аллах – это Мессия, сын Марьям». Мессия сказал: «О сыны Израиля, поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему. Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников». То есть, шейх, рахмахуллах, он хотел сказать, что мы не обвиняем никого из мусульман в неверие. Понятно? Понятно? То есть нам не разрешается обвинить кого-то из мусульман в неверие, за исключением тех, которые Аллах Субхану Тааля, он их обвинил в неверие, как многобожники, попавшие в большое неверие. Или как многобожники, попавшие в большое многобожие. То есть это акида есть у Ахли Сунна ва Джамаа, что мусульманина нельзя его обвинить в неверие, только если он сделает неверие большое и с определенными условиями, баракаллаху фик. Понятно? То есть есть акида у Ахли Сунна ва Джамаа, что мусульманина нельзя его обвинить в неверие. Понятно? Потому что он как, он мусульманин, и он то же самое, одновременно он кафир. Да, если он совершает большое неверие, и он знает, что это большое неверие, и его не заставили, и он не ошибся, то есть у него не было какое-то сомнение или, или то есть, ложное то есть, толкование, тогда такой человек считается кафиром, уртеддом, и его надо казнить. Если он совершал многобожие или даже то есть, неверие, но он не знает, или по ошибке и так далее, его нельзя считать кафиром и так далее. Давайте посмотрим, что человек говорит. هذه هي الحقيقة التي لا يجوز لأحد أن يحيد عنها. Это истина, и не различается никому, то есть отойти или быть далеким от этой истины. ومن زعم خلاف ذلك من المكفرين الذين يكفرون الموحدين المصلين الصائمين فهو مبطل وداع إلى الباطل. هذه هي الحقيقة التي لا يشك فيها ولا الميل عنها. Сейчас сказал, то есть это истина. И никто не имеет права быть далеким или отойти от этой истины. И кто заявляет против этого, и то, что не соответствует с этой истине, из числа такфиристов, которые обвиняют единобожников, молящихся, и тех, которые то есть, держат пост в неверие, такой человек является заблудшим, и он призывает к заблуждению. Это истина, которую нельзя имеет сомнения по отношению к ней, то есть имеется в виду истина насчет нельзя обвинить человека, если он мусульманин, в неверии. Только если у нас на это есть сильные доводы, есть, то есть сильные доказательства про это. И потом что я сказал, то есть это истина, которая не должно быть никакого сомнения в ней, и не разрешается, чтобы человек он был далек или отошел от этой истины. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله دروشي успех. И потом что я сказал, то есть это благословит Аллах нашему пророка Мухаммада صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. То есть да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада عليه الصلاة والسلام, его семейство и его сподвижников полностью или все. Вот это بارك الله فيكم слова шейха Ахмад ан-Наджми, рахимахуллах, который он сказал или писал, я сказал вам, что у шейха есть маленькая статья, которая называется «Салафиюна бариуна мин а'маль ирхабия». Салафити не причастны к делам терроризма или к поступкам терроризма. Он ее писал, чтобы дать людям знать, что салафистский манхадж и салафити, они отличаются от этих такфиристов, и от этих хаварич пси ада. Прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он помиловал этого большого ученого, шейх Ахмад ан-Наджми, и чтобы он вознаградил его большим вознаграждением за то, что он сказал, и чтобы Аллах Субхана ва Тааля сделал то, что он писал в этой работе и в других работах, в его пользу в судный день. Инна Аллаха валию дзалик, ва хуа ль-кадиру алейх, ва салли ллахумма ва саллим. وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم يا سيدي.